Но мой любимый вид животных – это каланы, а не кошки. Ничего себе! Эми пока еще не ухватила точный смысл слова «вид», но была готова поразмышлять над ним на досуге. Они проплывали через заросли камыша, и она высматривала у кромки воды семейство каланов. «А у тебя какое?» – спросила Диана. «Га!» – сказала Джулия. «Наверное, мое любимое животное – это щенок, который живет у меня дома. Или, может быть, Стелла. А вот что касается видов...» Эми попыталась правильно сформулировать свою мысль. «То мне больше всего нравятся киты и дельфины». «Похоже, у вас с доктором Макинтошем общие интересы», — сказала Диана. «Ага», — ответила Эми. С появлением в ее жизни Дианы она перестала заглядывать к доктору. К тому же его офис находился в центре города рядом со школой. Но от упоминания его имени у нее по-прежнему делалось тепло на душе. «Кстати, как он там поживает?» – поинтересовалась Диана, потихоньку работая веслами. «Дли!» – сказала Джулия. «О, у него все отлично. Я вчера разговаривала с ним по телефону». «Хм!» – ответила Диана. «Ты же должна выйти за него замуж!» Чуть не сорвалось у Эми с языка, но она вовремя сдержалась. Эта мысль уже не впервые посещала ее. Когда они оказывались рядом друг с другом, то выглядели такими счастливыми. Они были знакомы со стародавних пор, и оба одинаково сильно любили Джулию. Но домашние происшествия научили Эми с осторожностью относиться к чувствам других людей. И она понимала, что Диана вряд ли обрадуется высказыванием по поводу ее вероятного совместного будущего с доктором. Не подозревая об этом, Диана соревновалась за третье место среди самых важных живых людей в жизни Эми. Первый была ее мать. Вторым – доктор Макинтош. А Диана с Джулией были третьими. На всех них с небес взирал погибший отец Эми. Так что в этом состязании участвовали только земные жители. «А у тебя есть братишки или сестры?» – спросила Эми. «Нет», – ответила Диана. «Значит, ты тоже единственный ребенок в семье?» – сказала Эми. «Я всегда мечтала о сестрах», – сказала Диана. Ах, как же часто Эми жалела, что у нее нет сестры, которой можно было бы поделиться своими девчачьими секретами, любовью к матери и ненавистью к Бадди. Старшие сестры знали бы, как поступить. Они позаботились бы об Эми. Наставили бы ее на путь истинный. «А кто твой лучший друг?» – спросила Эми. «Не знаю. Наверное, мама», – ответила Диана. Эми промолчала. Хотела бы и она сказать то же самое, но, к сожалению, это было невозможно. Для нее собственная мать и Люсинда находились словно на разных полюсах одной планеты. «А что насчет тебя?» – спросила Диана. «Вы с матерью хорошо ладите?» Эми кашлянула, притворившись, что не расслышала вопрос. «Ты что-нибудь придумала?» – спросила она. «Насчет сюрприза по случаю ухода на пенсию?» «Не знаю», – ответила Диана. «Ничего нового в голову не влезет. Ты не волнуйся, ты справишься». «Забавно», — сказала Диана. «Прошлой ночью мне приснилось, будто Джулия окончила школу. После выпускного вечера я решила ее куда-нибудь свозить и, проснувшись, подумала, что нам всем следует отправиться в путешествие». «В Дисней Уорлд!» — воскликнула Эми. Джулия рассмеялась. Словно почувствовав их настроение, Джулия принялась курлыкать. Диана улыбнулась ей. Эми была очень взволнована. Подразумевала ли Диана и ее тоже? Она сказала: «Нам всем следует отправиться в путешествие». Но включалась ли в это в семь Эми? «Или еще куда-то», — сказала Диана. «Большой каньон, скалистые горы, Миссисипи, остров принца Эдуарда. Мама обожает Тома Сомера и Энн из «Зеленых крыш». Мы могли бы посетить места, где развиваются сюжеты этих книг. Вот о чем мне подумалось, когда я очнулась ото сна». «Но как вы туда попадете?» — спросила Эми, тайно молясь, чтобы Диана поправила ее и сказала «мы». Но ее ждало разочарование. «Не знаю», — ответила Диана. «Мой сон оборвался на самом интересном месте». Руки Джулии месили воздушное тесто у нее перед лицом. «Всегда есть завтрашний день», — уверенно заявила Эми. «Может быть, завтра тебе опять приснится этот сон?» Диана направляла их лодку вперед по водной глади болот. Джулия посапывала у них в ногах. Засыпая, она сворачивалась в клубок, словно щенок на своей подстилке. Эми видела, что Диана не сводила с нее глаз. Диана наклонилась к Джулии, чтобы смахнуть влажные волосы со лба дочери и погладить ее ладонью. Лицо Дианы выражало безмятежное спокойствие. Но так было не всегда. Теплый бриз шевелил тростник, нещадно припекало солнце. Эми радовалась тому, что у них были шляпки, а у Джулии зонтик. И ей хотелось, чтобы их плавание продолжалось вечно. Дни понемногу становились короче, небо было белым, а воздух горячим. Над дорогой струилась марево. Диана с девочками купили себе по мороженому и теперь наслаждались им, сидя в тени на полянке для пикников. Прошлую ночь Диане не удалось как следует выспаться. Джулия ворочалась сбоку на бок. Дважды она срывала свой подгузник. Во второй раз она начала задыхаться, и Диане пришлось взять ее на руки, пока ее пульс не нормализовался, а грудь не перестала трепыхаться. Когда она все-таки заснула, то снова приняла свое обычное положение в позе эмбриона. Сказала Эми, облизывая сладкий рожок. «Люблю апельсин с ананасом». «А мне нравится с малиной», — сказала Диана. Они с Джулией поделили мороженое поровну, и она вложила ей в рот ложечку холодного лакомства. «Почему ты назвала ее Джулией?» — спросила Эми, с любопытством глядя на то, как таявшее мороженое стекало по ее рукам. «Потому что это имя звучит благородно». «Благородно?» — спросила Эми и нахмурилась. Как она обычно поступала, если не могла понять то или иное слово. По ее манере речи Диана догадалась, что она не была начитанным ребенком, и это ее серьезно печалило. «Да», — сказала Диана, — «я хотела, чтобы все знали, что она особенный, значительный человек». «Но ведь это ж так и есть», — сказала Эми, словно для нее это был самый очевидный факт на свете. «Я знаю», — подумала Диана об уплывшем вдаль Тиме. «А какое у нее заветное желание?» «Не знаю». «А как далеко бывала Джулия?» — спросила Эми. «Только здесь», — сказала Диана, — «в окрестностях Хоттерна». «Хотелось бы куда-нибудь свозить ее», — сказала Эми. «Путешествие». Огромный трейлер с шумом въехал на поляну. За рулем сидел пожилой мужчина. Припарковав машину у деревьев, они с женой вышли поразмять ноги. С ними была Колли, и женщина выгуливала ее на поводке в высокой траве.